Помню, из-за этого у меня возник конфликт с директором Ковровского экскаваторного завода. Обидевшись на то, что в своем очерке я кого-то там переоценил, кому-то чего-то не додал, он прислал в редакцию письмо, в котором уличал меня в неточном отображении расхода цветных металлов. Речь шла о 200-300 граммах на машину. Чтобы оправдаться перед редактором, мне пришлось прибегнуть к спасительной фразе Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь». Кроме журнальных очерков, несколько документальных вещей у меня вышло отдельными книжками в Новосибирске и в Москве. В 1955 году в издательстве «Молодая гвардия» появилась моя повесть «Добровольцы», уже не связанная строгой документальностью. Для поэта работа очеркиста очень полезна. Мне она дала материал для многих стихов и поэм. Поэту не следует гнушаться и критических статей, ибо и проза, и поэзия, и критика — лишь ветви единого древа, называемого литературой. Несколько слов о поэмах. Начиная с лирической трилогии, в них, на мой взгляд, есть своя логика развития, видимые и невидимые связи между собой, как в едином организме. Несмотря на то, что поздняя манера письма заметно отличается от той, в которой написана лирическая трилогия, в ней были заложены многие темы последующих произведений. Марьевская летопись, «Далекая», «Проданная Венера», даже Бетховен, не говоря уже о «Седьмом небе», где читатель обнаружит прямую связь с трилогией. Писать поэмы я начал так же рано, как и стихи. Прежде чем напечататься, мне пришлось испытать несколько поучительных неудач. В нашей деревне, по курным баням, жила пришлая чувашка Кирсаниха с сыном Яшкой, моим ровесником. У него была шапка огненно-рыжих кудрей. По бедности стал он мелким деревенским воришкой, воровал молоко и хлеб. Из дружбы к нему я написал дидактическую поэму, в которой призывал Яшку к добродетельной жизни. Выслушав мою поэму, Яшка почесался и сказал: «Пойдем играть в бабки». Воровать он не перестал. Даже больше, с возрастом, перешел на более крупные кражи, за что его где-то убили. Памятуя о судьбе Яшки Кирсана, я навсегда отказался от дидактических поэм. Позднее мной была написана романтическая поэма «Владимир и Людмила». Он поэт, она цыганка, отбившаяся от табора. Из этой поэмы до сих пор вспоминаются многие стихи. Например: «Цыганка, пой, цыганка, пой, меня волнует голос твой, юная цыганка, но ты стонешь, плачешь ты, слезы льются на цветы у тебя, цыганка». В то время в деревне работали два молодых учителя — Сергей Якубович и Павел Крапива. Пришел к ним, прочитал свою поэму. Она им понравилась, но оба нашли ее незаконченной. Сергей Якубович посоветовал, чтобы я свою диковатую цыганку привел к ним в школу. Так я и поступил, но поэма развалилась. У поэмы, как, впрочем, и у лирического стихотворения, должны быть внутренние законы развития. У поэмы они непреложны. Всякие привнесения разрушают ее. В этом мне приходилось убеждаться не раз. Материал должен обладать поэтической совместимостью. Между прочим, вспоминая теперь ранние стихи, даже детские, с удивлением замечаю, что в них почти нет ритмических сбивов. И поздняя моя работа над стихом, видимо, шла не по линии овладения формой, а скорее по линии содержания, достижения свободы выражения мыслей и чувств, естественности интонации, которую я ценю в стихе более всего. Пока что из критиков никто не заметил, что в «Седьмом небе» есть места, где вписаны стихи юных лет, хотя мог бы, конечно, сочинить новые. Поскольку поэма написана о том времени, то вписанные стихи тех лет стали для меня критерием подлинности настроения, иногда мрачного. «Кто страхи превратил в закон? Кто мою веру вынул вон? Кто зло внушил? Казнись, Василий! Не знаешь? Горю не помочь? Так для чего ж мне эта ночь, перед которой я бессилен?» Захватил себя на мысли, не слишком ли акцентировал на трудностях своего пути в поэзию, не слишком ли подробно описывал неудачи. В этом есть смысл. Во-первых, неудачи всегда поучительны, а трудности в поэтическом деле закономерны. Как сказано в том же «Седьмом небе», у счастья не бывает опыта, лишь у несчастья опыт есть. Мне приходилось часто получать письма начинающих с таким наивным содержанием. Пишу уже целый год, а меня все еще не печатают. Во-вторых, писание стихов для поэта является фактом биографии, а всякий биографический опыт помогает лучше понять поэта. В своем автобиографическом очерке я касался в основном лишь тех моментов, которые менее всего известны читателю. Что же касается самих произведений и обстоятельств их написания, то хочу коротко остановиться лишь на книге стихов «Третьи петухи» и поэме «Седьмое небо».